Глава 87. В следующие несколько дней я счастлив. У меня нет ожиданий от общения с людьми, потому что все становится легче. Я добр и нежен к миру, и мир отвечает взаимностью. Я останавливаюсь. Я не знаю, как закончить мысль, пока не понимаю, что это и есть законченная мысль. Я больше не. План, в том виде, в каком он может быть в моей новой жизни, собрать фильм «Блокнот Инга», все его декорации и реквизит в большой прокатный грузовик и перевезти в Нью-Йорк. Там я найду новую работу, возможно, в благотворительной организации, возможно, разобью общественный сад в каком-нибудь ущемленном сообществе в продовольственной пустыне. Такая теперь у меня мечта. Я только надеюсь приносить пользу. Затем раз в год буду брать выходной, чтобы снова просмотреть фильм Инга и узнать больше, почувствовать больше, больше утвердиться в настоящем, приносить еще больше пользы. Вот мой план, в том виде, в каком может у меня быть план. Ведь я отлично понимаю, как учил нас мистер Дж. Леннон, жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. По дороге за рулем 8-метрового грузовика с моей машиной на прицепе я замечаю впереди Слэмми. Тот самый Слэмми, где я останавливался по пути сюда. Столько всего произошло, столько всего изменилось. Я с улыбкой вспоминаю злоключение былого меня. Можно ли быть настолько молодым? Я решаю остановиться. Может, прихватить в дорогу оригинальную прогулочную колу Слэмми. Может, вегетарианский бургер Слэмми, без сыра, раз я теперь веган, аболиционист. На стоянке пусто, и все же я ставлю огромную фуру в дальнем конце на траве, чтобы не занимать несколько парковок. Вдруг начнется обеденный час пик. Иду по стоянке. Так жарко, что я чувствую через подошвы пропекшийся асфальт. Приятно. А еще приятно войти в помещение с кондиционером. А еще приятно снова увидеть за стойкой старую подругу. Наверное, она меня не помнит. С чего бы? Я улыбаюсь ей. И она улыбается в ответ. «Добро пожаловать, Слэмми», — говорит она. «Я могу вам помочь». «Да, спасибо», — отвечаю я. Очевидно, мое лицо ничего ей не напоминает. Ну и ладно. Старый я обиделся бы. Но теперь я знаю, что она, наверное, видит сотни людей в день. Я просто один из многих. Это нормально. «Да, я бы, пожалуйста, хотел оригинальную прогулочную колу с Лэмми. Бигги, пожалуйста». «Ладно, детка», — говорит она. «Что-нибудь еще?» Она назвала меня деткой. Я ошарашен. Я доволен. Я должен бороться со старыми инстинктами. «Да, еще вегетарианский бургер с Лэмми. Без сыра, пожалуйста». «Только с сыром, детка», — говорит она. Я борюсь с позывом рассказать, что я веган и не могу с чистой совестью употреблять продукты животного происхождения. «Ладно, ничего страшного», — говорю я. «Что-нибудь еще?» «Нет, на этом все, спасибо». $5.37, детка». Приятно, что она продолжает звать меня деткой. Это не значит ничего, кроме простой любезности. Не значит, что она со мной заигрывает. Скорее всего, это распространенное среди афроамериканцев этого региона ласковое прозвище. Как официантка в кофейне называет посетителя дорогушей. Я расплачиваюсь и сажусь. Пытаюсь поймать ее глаза, заметить, есть ли между нами что-то еще. Не то чтобы я чего-то ожидаю, но она просто таращится пустым взглядом куда-то мимо меня в окно. Ждать заказа приходится долго. Удивительно, ведь других посетителей кроме меня нет. «Это там твой большой грузовик, детка?» — говорит она мне наконец. «Да», — говорю я. Чувствую внезапный порыв рассказать ей о фильме «Инга», о его афроамериканскости и его шведскости, о том, как фильм меня изменил. Но помню, что поклялся себе и Инга никому не раскрывать существование фильма. Это новое отношение идет мне на пользу. Нужно всегда оставаться начеку. «А то он горит», — говорит она. Я разворачиваюсь и вижу, как из грузовика валит дым.